Петр убрал одну руку, правую, но исключительно для того, чтобы переместить ее на талию, совсем уж недвусмысленно прижал красавицу к себе и прошептал в розовое ушко, украшенное небольшой золотой сережкой с крупным бриллиантом: «Ирочка, не дури. Каждый в нашем мире хочет урвать свой кусочек счастья. Неужели непонятно? Если уж мне и выпало изображать дрессированную обезьяну, постараюсь урвать свою выгоду где только можно. Очень уж много вам перепадает, и слишком мало мне. Я на большие миллионы не претендую, но если ты меня прямо сейчас не побалуешь, я твоими документами задницу подотру. Не веришь? Пусти!» Тихо сказала она, напряженно застыв в его наглых объятиях. «Он тебе голову оторвет». «Да ну, обойдется», — заявил Петр с уверенностью пьяного, коему море по колено. «Договоримся по-родственному. Что ему важнее, куча зеленых миллиончиков или то, что его лялькой у разочек попользовались? Подумаешь? Ты сама разденешься или тебе помочь? Я вообще-то люблю помогать на последнем этапе». «Ириша, не дури. Хрен подпишу вашу бухгалтерию, если будешь ломаться. Сама подумай, что ему важнее». Видимо, она в сжатые сроки успела обдумать его слова и прийти к тому же выводу. Сообразить, что для Пашки важнее. Она должна была знать его гораздо лучше, нежели родной братец. Тот-то, как выяснилось, и не знал близнеца Пашеньку вовсе. «Скотина!» — тихонько сказала Ирина, и прозвучало это довольно безнадежно. «Ты серьезно?» «Еще как!» — хохотнул Петр, прижимая ее к себе, что влекло отнюдь ненаигранное возбуждение. «Стерва была хороша. Или не чувствуешь? У меня дни, не бреши!» — сказал он, уже видя, что выиграл. — Какие к черту дни? — Ну как, ты сама? — Отпусти. — А давно бы так, — сказал он с наглейшей уверенностью в себе, свойственной законченному хаму. — Только смотри, будешь дергаться, порву на тебе весь от кутюр, и сквозанешь по коридору в таком виде, то-то здешние сплетницы возрадуются. Он убрал руки, легонько взял ее за подбородок двумя пальцами, приподнял голову. «И смотри у меня, не вздумай изображать прекрасную принцессу в лапах грязного пирата. Старайся со всем усердием, а то не подпишу ни хрена. Усекла?» Она сердито опустила ресницы. Петр хмыкнул. «Ну, валяй!» И пошел к столу налить себе коньяку. Подумав, щедро наполнил и второй бокал, подошел к ней, успевший освободиться от пиджака и юбки, сунул в руку. «Ну-ка, для настроения!» Ирина выпила одним глотком, закашлялась, помотала головой, сунула ему пустой бокал, опустила руки, глядя, в общем, скорее покорно, нежели возмущенно, смирилась, приняла правила игры. «Блузку сними», — сказал он, приканчивая свой бокал. Она повиновалась. Вот теперь не оставалось никаких сомнений. Красотка не просто посвященная, она, пожалуй, что в полном смысле сообщница. Второй компонент сладкой парочки, рассчитывающей долго и счастливо обитать где-то вдали от родины с кругленьким банковским счетом в кармане. Быстренько все прикинула стерва. Умничка, гордячка, сообразила, что эти денежки стоят часика сексуального принуждения. Ох, стоят! Будь все иначе, не считая на эти денежки и своими, тоже давно заехала бы по роже и гордо удалилась, обливая презрением. Многозначительным жестом показал, чтобы в темпе сбрасывала все остальное, не испытывая при этом ни жалости, ни сочувствия. А с чего бы вдруг? В развалочку подошел к ней, голышом, стоявший на пушистом ковре, легонько потеснил к креслу, видовавшему всякое, сбросив пиджак прямо на ковер, вжикнул молнией брюк и, примостив в кресле, наваливаясь, хохотнул: «Тебе не приходило в голову, что гены-то общие?» Примерно через час он, развалившись в кресле, взглянул на стоявшую перед столом Ирину, уже одетую, по-прежнему утонченную и элегантную, хмыкнул: «Ну вот, а ты глупенькой боялась». «Подписывай», — сказала она ледяным тоном. «Получил все, что хотел». «Как сказать, прелесть моя, как сказать?» Протянул он, не спеша, нацеливаясь паркером на документ. «То есть...» «Ну, подписать-то я подпишу», — сказал Петр. «Я свое слово держу. Только чует мое сердце, мне придется подмахивать еще кучу не менее важных бумажонок, а? Улавливаешь мысль, лапочка?» «Ты что хочешь сказать?» Она по своему обыкновению приготовилась было сверкнуть глазами, но вовремя сообразила, что бумаги-то еще не подписаны, сбавила обороты. «Всякий раз?» «Ага», — безмятежно сказал Петр. «Давай договоримся. Подписывать бумаги будем каждый раз через это креслице. Или, если тебе оно не по вкусу, через более уютное местечко. Каждый стремится урвать свою выгоду, милая. Таков закон рыночной экономики. Вот, держи. Всегда к твоим услугам». Я склабился с должным цинизмом. «А ты мне понравилась, сладенькая». Она, тщательно гася все внешние проявления кипевших эмоций, отвернулась и прошествовала к выходу. Петр смотрел ей в спину, прищурясь, словно поверх вороненого ствола. Все было в порядке. Крохотулька микрофон уже покоился под воротником ее пиджака, где вряд ли будет обнаружен в ближайшее время. Теперь все зависит от ее характера. Молча перетерпит, стиснув зубы, или помчится громко сетовать на судьбу. Скорее уж второе. Он приложил все старания, чтобы получилось именно так. Включил маленький транзистор и тут же понял по раздававшимся из динамика звукам, что подстройки не требуется. Прекрасно слышно, как стучат каблучки, это она идет по коридору. Как открывается дверь, легонько скрипит стул, как тоненько пищат нажимаемые клавиши мобильника. «Алло, ты где?» «Я немедленно к тебе еду». «Ничего подобного, я сказала немедленно. Там объясню. Все, еду».